Евгений Леонович повернулся к Борису Федоровичу. — А вашей, Борис Федорович, беспечности я поражаюсь. Вы доверяете такую тонкую работу мальчишке? Дмитрий Дмитриевич не в счет. Голос Евгения Леоновича стал срываться. — Не в счет. Он, надеюсь, достаточно щепетилен. Я первый был приглашен для решения этой задачи. Помните, Борис Федорович, после моей публичной лекции? Я почти получил согласие Академии. И у меня успех, полный успех. Я все решил, все. Простите, вы, кажется, говорили Борису Федоровичу, надеемся, надеемся. Я слышал, а тут уж и решили. Неожиданно сказал Серафим Яковлевич. Вы больной, взорвался Евгений Леонович. Борис Федорович, в таких условиях нельзя заниматься наукой. Какие-то дети... Какие-то старики вымешиваются не в свои дела, отпускают замечания, применяют на сложнейшем объекте допотопные приспособления чуть ли не 15 века. — Пойдем, Коля, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Что, опять бежать? — Нет, нет, просто пойдем ко мне, я тебе кое-что объясню. До свидания, Борис Федорович. «Эй, зятек, паренек!» — сказал Серафим Яковлевич. «Подойди сюда. Ты правду скажи, Ленка, что?» «Я выйду, задам ей». «Задайте ей, задайте», — быстро сказал Коля, вспомнив свое глупое положение возле трамвайной остановки. Дмитрий Дмитриевич и Коля вышли в коридор. Коля, оглянувшись, увидел, как Евгений Леонович ухватил Бориса Федоровича за талию и, вытянув шею, что-то ему втолковывает. — Не оглядывайся, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Идем сейчас ко мне. Я очень хочу есть. Они посторонились, пропуская мимо себя сестру с тарелкой горячего супа в руках. И оба проглотили слюну. Дома у Дмитрия Дмитриевича Коля принялся за чистку картошки с прорезывающимися глазками. А Дмитрий Дмитриевич неожиданно ловко очистил селедку, нарезал ее, полил подсолнечным маслом, достал две рюмки и наполнил их какой-то жидкостью красного цвета. — Я это не буду, — сказал Коля. — Сегодня можно, — ответил Дмитрий Дмитриевич. Коля протянул руку к рюмке, но Дмитрий Дмитриевич остановил его. — Не спеши. Об это время Борис Федорович, полузакрыв глаза, слушал медоточивое журчание Евгения Леоновича. Борис Федорович изредка вздрагивал при каждом намеке на его, Бориса Федоровича, отсталость и непорядочность. «Нет, нет, ну, Борис Федорович, на вашем месте я не связывался бы с этим Механтьевым. Он вечно доказывает, что черное — это белое, а вы? Притом нами уже решена основная задача». Евгений Леонович развернул и быстро свернул черную фотопленку с заснятыми кривыми. «На одной из наших кривых совершенно ясно проявилась частота в 30 тысяч герц. А вот на этой пленке смесь частот. Смесь! Вы меня, Борис Федорович, простите? Мы еще не производили гармонического анализа, не выделили составляющие частоты, но мы обязательно его проведем. Не сомневайтесь, совершенно ясно, что мы имеем дело с почти периодическим явлением, хотя есть участки, явно не повторяющиеся по форме. Вот почему работа, которую я направлю в печать, будет озаглавлена «Биологический источник почти периодических акустических колебаний». Или к вопросу о верхнем пределе частот, произносимых человеком. «Эти статьи я подпишу один», — вкрадчиво, но твердо произнес Евгений Леонович. Он как будто производил эксперимент над выдержкой Бориса Федоровича. «А вот статью, которую можно будет направить в архив хирургии, можно будет назвать, а эту статью подпишу один я», — сказал Борис Федорович. Нет-нет, что вы! Ведь вы будете оперировать моими данными, моими осциллограммами. Ведь медик для физика, а не наоборот. Физики слишком большая ценность. Ну, вы сможете подписать первым, а я вторым. С этим можно будет согласиться. И потом, эти разговоры об авторстве просто смешаны. Ведь истинным автором всего является природа. Вы так же, как и я, естественник, и возражать не будете. Но посмотрим же, как засняты эти кривые. Большое искусство, проявил мой лаборант Семен Константинович, как самостоятельный работник. Ноль, круглый ноль. Но под руководством чувства направления работают великолепно. Борис Федорович просмотрел кривые и, возвращая пленку, сказал: «У меня приятель есть, токами мозга увлекается. Записывает их на фотопленку, так же, как и вы. Использует усилитель и также все это проделывает в огромных количествах, нумерует кривые, анализирует их по Бернштейну и, кажется, по Фурье». Евгений Леонович кивал головой, но смотрел на Бориса Федоровича с опасением. «И так же, как и вы, профессор Кучерявый ничего не понимает. Этих кривых можно снять миллионы. Согласен, что и к ним можно найти ключ, но через 1000 лет. Нужна новая методика и моему приятелю, и вам». Борис Федорович сунул руку в карман и нащупал клочок бумаги, на котором был записан телефон Михантьева. Дмитрий Дмитриевич, стараясь не смотреть на стол, говорил Коле: «Крепись, скоро начнем наше пиршество». «Так как же мы его услышали, Дмитрий Дмитриевич? И почему наш человек про крокодила сказал?» — спросил Коля. «Все дело в страхе, Коля. Мы ведь говорили шепотом. Все время боялись, что кто-то войдет. А вот Борис Федорович вошел и рявкнул, да еще над свистком наклонился. Человек услышал, услышал и повторил. Но ведь сказал-то он ультразвуком, как же мы его услышали? А перед его ртом был свисток. И мы услышали разностную частоту, услышали то, что сказал Борис Федорович. Так нам совсем не нужно будет расшифровать его речь. Мы его научим говорить по-русски. А что это тот в беретике про какой-то свисток браконьера говорил? Он что, тоже все понял?» «Все? Вряд ли. Браконьер — это тот, кто дичь ворует. Причем тут он?» «Да. Профессия малопочтенная, это верно. Но в средние века ею многие занимались. А за охоту, скажем, на королевских оленей рубили руку или голову, забирали имущество, так что браконьер шел на большой риск. Другом же его могла быть только собака, как и у всякого охотника. Стреляли браконьеры из луков или самострелов, даже тогда, когда были изобретены ружья, чтобы лесник не услыхал. Так вот, пошлет браконьер собаку за дичью, а назад подозвать не может. Нужно свистнуть. Свистнуть. А лесник? Вот кто-то из браконьеров и придумал свисток, который собака слышит, а человек не может услышать. А мой Джек тоже нашего человека слышал, а я не слышал. Но выходит, что эти браконьеры были больше учеными для своего времени? Нет, просто нужда заставила. Видимо, кто-нибудь из них делал себе свисток как можно более высокого тона и случайно обратил внимание на то, что плохой им забракованный свисток он не слышит, а собака слышит, поднимает уши, подбегает. Ну, уж это моя фантазия. Может быть, все и по-другому было. Зазвонил телефон. Дмитрий Дмитриевич и Коля бросились к нему. «Да», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Да, хорошо, хорошо, мы согласны». Приступим в 9 часов утра. До свидания, Борис Федорович. Дмитрий Дмитриевич положил трубку и, посмотрев на Колю, добавил. Вот и еще двух браконьеров свисток выручил.